Глава первая. Читательница пришла в последний раз. «Каталог на столе», — сказала Анна Петровна. «Выбери книгу и назови». Но читательница все еще стояла у двери и молча теребила край своего школьного передника. Анна Петровна подняла на лоб очки и взглянула на нее. Читательница была знакомая, она посещала библиотеку уже третий год и всегда аккуратно возвращала книги. Правда, о прочитанных книгах она говорила мало. Это была очень тихая девочка. Пожалуй, чересчур тихая, подумала Анна Петровна. Но хорошая читательница, очень хорошая. «Лопахина», — сказала Анна Петровна помягче, — «что с тобой?» Девочка подняла голову и посмотрела на библиотекаршу. И тогда даже близорукая Анна Петровна увидела, что глаза у нее полны слез. «Ты потеряла книгу?» «Нет-нет, Анна Петровна, книжку я принесла», — торопливо сказала девочка и подошла к столу выдачи. «Но мне больше не нужно книг. Я больше не буду вас брать книги». «Почему же, дружочек?» тревожно спросила старая библиотекарша, выходя из-за своего стола. «В чем дело, Сашенька?» Еще ласковее спросила она и обняла девочку. Саша прижалась к ее плечу и хотела что-то сказать, но в это время открылась дверь и впустила еще трех читателей. Это уж был народ совсем другого рода. Горластый, вихрастый, неугомонный. В маленькой библиотеке сразу стало тесно и шумно. «Новые путешествия есть?» — спрашивал один. «На Южный полюс, в Антарктиду». «Мне тайну рыжей собаки!» — требовал другой. «Как построить ракету на Луну?» — допытывался третий. И Анне Петровне пришлось отойти от Саши и заняться мальчиками. А когда она отпустила Южный полюс и рыжую собаку, и ракету на Луну, и оглянулась, Саши Лопахиной уже не было. А на столе лежала возвращенная ею книжка «Тимур и его команда». Анна Петровна машинально перелистала книгу и положила ее в стопку для разбора. На Сашиной карточке не числилось больше ни одной книги. Почему же она не взяла ничего? И почему плакала? С девочкой что-то случилось. А она, Анна Петровна, даже не узнала, что с ней. «Роза!» — позвала Анна Петровна. «Роза!» Но никто не откликнулся.